Издательство «Эксмо». Ирена Берн, «Безликий свидетель». Читает Алена Гончарова. Пролог. Он медленно открывал глаза, пробуждаясь от туманных снов. Холод сковывал изнутри, а крики птиц заставили думать, что он забыл закрыть окно. Как же холодно. Веки тяжело приоткрылись, и первое, что он увидел, был мерцающий свет, проникающий сквозь листву качающихся деревьев. Шум леса был настоящим. Крики птиц были настоящими. Этот сон был настоящим. «Наконец-то мы можем поговорить». Голос заставил его вздрогнуть. «Не засыпай больше». Нестерпимая боль в плечах смешалась с паникой. Он попробовал пошевелиться, но боль отдалась еще сильнее. Он понял, его руки связаны сзади. Тонкие костлявые плечи заерзали, а взгляд заметался между деревьями. Он набрал полные легкие воздуха и, рванувшись вперед, издал отчаянный крик, отдав вместе с ним последние силы. «Тише, пожалуйста», — прозвучал тихий шепот, а ладонь крепко сжала его рот. «Никто не должен услышать. Никто». Слезы потекли из его глаз. Тело начало дрожать, будто пыталось вырваться и освободиться от сдерживающих его веревок. Он стиснул зубы, чтобы они не стучали, но он не мог прогнать страх, который поселился в нем. Он поднял голову, посмотрел в глаза своего собеседника. Под тяжелой плитой беспомощности и непонимания он пытался отыскать в этих глазах сочувствие, но вместо него обретал лишь отчаяние.